что-то случилось с юным мастером, я не знаю. Я надеюсь, что с ним все хорошо. Тетя Мэй, ты не должна оставлять меня одну. Тебе нужно быть рядом со мной», — серьезно сказала Мочоу. «Что за капризный ребенок? Естественно, что я не брошу тебя», — тепло улыбнулась Су Мэй. В этот миг кто-то постучал в дверь. «Госпожа Су, это я, Ли Ву, это юный господин Ли. Мочоу, оставайся в своей комнате, а я пойду расспрошу его о юном мастере». Су Мэй очень обрадовалась, когда услышала, что это был Ли Ву. Он оставил у нее хорошие впечатления о себе, когда разрешил прошлую проблему. Она открыла дверь и вышла наружу, кланяясь Ли Ву. «Добро пожаловать, господин Ли». Ли Ву очень искушался красотой Су Мэй, однако, когда он думал, что ее опробовал уже далеко не один из его слуг, так что предпочел сдержать свои желания. «Мисс Су, юный мастер Сюань Юань оставлял что-нибудь в вашем доме?» «Сюань Юань, так это имя юного мастера?» Су Мэй была удивлена таким вопросом, но она отрицательно покачала головой. «Я не знаю, забыл ли я что-то в доме или нет. Он лишь дал мне 100 монет короля на будущее. Ну, если вы ничего не знаете, то можете просто умереть». У Ли Ву появилась жестокая улыбка. Его рука схватила за шею Су Мэй и с силой сдавила. «Ваш юный мастер, Сюань Юань, скорее всего уже мертв. Вам стоит отправиться следом за ним, чтобы ему не было одиноко на пути в ад». В этот миг Су Мэй умерла, а из комнаты Мочоу раздался душераздирающий крик. «Тетя Мэй, вы не можете оставить меня. Что мне делать, тетя Мэй? Слепая девка весьма хороша. Когда она вырастет, она станет настоящей красавицей. Идите внутрь и обыщите дом. Давайте посмотрим, не забыл ли Сюань Юань чего позади себя», — приказал Ли Ву. 20 королей ворвалось в дом, в то время как Мочоу не переставала бормотать сама себе, явно пребывая в глубоком шоковом состоянии. «Тетя Мэй, вы обещали мне, что всегда будете рядом со мной. Они все плохие люди. Они убили тетю Мэй. Он сказал, что мне нужно просто сосредоточиться и подумать о том, чтобы прогнать их всех прочь». Мочоу активировала формацию, созданную Сюань Юанем. Яркий свет вырвался из ее груди, контролируя силу формации. Высвобожденная сила была подобна раскату грома и мгновенно превратила в пыль 13 экспертов сферы короля. Уцелевшие люди быстро сбежали из дома. «Господин, что-то не так, кто-то создал здесь формацию». Ли Бу был также удивлен. «Я так и знал. Сюань Юань, должно быть, все-таки оставил что-то ценное в этой дыре. Уничтожьте дом». Он достал свой клинок и вместе с уцелевшими бойцами начал атаковать дом. Это был небольшой деревянный домик, который был просто не в состоянии выдержать атаки такой силы. Таким образом, он полностью разлетелся на куски, обнаружив 10 кристаллов вокруг Мочоу, защищая ее могучими молниями. Смотря на формацию, Ли Ву начал трястись от возбуждения. «Какая трата создать такую могучую формацию для этих жалких людишек? Уничтожьте формацию, она разрушится, как только сила кристаллов иссякнет. У этой малявки обязан быть какой-то артефакт. Зачем ты убил тетю Мэй? Она никому и никогда не причиняла зла. Она даже лечила раненых животных. Она была хорошим человеком. Она относилась ко мне, как к своей собственной дочери, несмотря на то, что я слепа. Она была моей матерью. Почему вы убили мою мать?» Слезы текли по лицу маленькой девочки. С каждым словом ее дыхание становилось все более неровным и ей становилось все тяжелее говорить, однако она все равно продолжала. Когда она закончила, то села на землю, обхватив свои колени, и стала плакать. «Такой тип мусора живут, как мусор, и умирают, как мусор. Это естественный порядок вещей, но я обещаю, что не убью тебя, если ты отдашь мне то, что дал тебе Сюань Юань. Ты имеешь хорошую внешность, так что почему бы тебе не пойти со мной и не стать моей прислугой? Ты не будешь нуждаться в еде и красивой одежде. Что скажешь?» Засмеялся Ли Ву. В то же время, его слуги продолжали атаковать формацию своим ци. Таким образом, потребление энергии в кристаллах было очень большим. «Тетя Мэй не была мусором. Она была хорошим человеком, а ты – зло. Я не буду слушать тебя». Мочоу была полностью разбита из-за убийства тети Мэй и сильно напугана атаками, которые были направлены в нее. Ранее у нее была семья, а теперь она стала маленькой слепой девочкой, которая осталась совершенно одна в этом мире. Атаки продолжали в течение целого часа, пока на кристаллах не стали появляться трещины. Они были больше не в состоянии поддерживать формацию в активном состоянии, однако Мочоу не замечала этого, так как не переставала плакать. «Тупая малявка, отдай мне вещь, которую тебе дал Сюань Юань. Иначе, когда формация полностью исчезнет, я убью тебя», — угрожающе сказал Ли Ву. Все его люди практически полностью израсходовали свое ци, так что они стали глотать восстанавливающие пилюли, чтобы продолжить свои атаки. «Спаси меня, старший брат, мне страшно. Это плохие люди, которые убили тетю Мэй. Он уже, скорее всего, мертв и не сможет спасти тебя», — издевался Ли Ву. «Ли Ву, ты осознаешь, что натворил?» Сюань Юань появился в небе над ними. Его глаза были налиты кровью от гнева. 450 драконов силы вырвались из его тела. Его невероятно мощный взрыв силы мгновенно переломал все кости королям внизу. Они совершенно не ожидали этого и с громкими воплями попадали на землю. Ли Ву также был не в состоянии выдержать эту мощь. Сюань Юань мог раздавить его подобно муравью. Как такое возможно? Как ты смог сбежать? Мой отец, генерал Ли Ган, он генерал города Лишоу. У тебя будут большие неприятности, если ты убьешь меня. Сюань Юань призвал сгусток голубой воды, которая стала окружать голову Ли Ву, подобно пузырю. Огромное давление воды медленно и мучительно давило на него. Паника захватила каждый сантиметр тела Ли Ву. «Отпусти меня, пожалуйста, позволь мне уйти. Не убивай меня, я сделаю все, что ты пожелаешь». У Сюань Юаня не было много времени, чтобы надолго задерживаться здесь, из-за убийц, которые висели у него на хвосте. Таким образом, он мощным ударом раскроил череп Ли Ву. Кровь и его мозги разлетелись по всей округе. После этого, Сюань Юань снова призвал синюю воду и уничтожил все то, что осталось от тела Ли Ву. «Мо Чоу, я здесь. Прости меня. Это произошло из-за меня». Голос Сюань Юаня был наполнен сожалениями. Он прекрасно мог слышать все, что говорила Мо Чоу, через его связь с формацией. Она была такой же, как и он, когда он был нищим. Нищий старик принял его и был для него самым ценным человеком во всем мире. Его смерть породила сильное отчаяние в нем и вызвала чувство, что в этом мире для него не осталось места. «Спаси меня, мне страшно. Мы не сделали ничего плохого, но они все равно убили тетю Мэй». Мо Чоу побежала к Сюань Юаню и крепко обняла его, словно он был единственным человеком, который мог помочь ей. Сюань Юань обнял ее и стал утешать. «Все хорошо, отныне я буду заботиться о тебе. Прости меня, но ты больше не сможешь увидеться со своей тетей Мэй, так как прямо сейчас за мной гонятся плохие люди и мы не можем больше оставаться здесь, иначе мы окажемся в большой опасности. Я хочу посмотреть на тетю Мэй в последний раз. Я хочу запомнить, как она выглядит. Я навсегда сохраню ее образ в своей голове». Она не переставала плакать, пока пыталась говорить. Она собрала все свои силы и попыталась открыть свои глаза. Медленно, яркий свет засиял из ее глаз. Вдруг жадность сказал: «Ее глаза открываются. Глаза тысячи духов, которые могут видеть суть вещей». Мо Чоу посмотрела на Су Мэй, а в ее глазах сверкали молнии. «Тетя Мэй, простите меня, простите меня». Сердце Сюань Юань разрывалось на части, когда он наблюдал за этой сценой. В своей душе он поклялся, что будет защищать эту малышку даже ценой своей жизни. Но в этот миг сюда прибыли убийцы и гвардейцы клана Инь. «Тебе больше некуда бежать, Сюань Юань. Сегодняшний день станет днем твоей смерти. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 138. Мо Чжуэ. Сюань Юань схватил Мо Чоу и устремился прочь. Если бы не Мо Чоу, он бы несомненно принял бы бой. Однако с ней он боялся, что она может пострадать. Сияющие глаза Мо Чоу все еще были открыты, когда она смотрела на Сюань Юаня, продолжая пускать слезы. Он нравился ей и он был теплым. «Брат Сюань Юань», — пробормотала она, — «я устала, мне нужно поспать». Ее тело испытало большую нагрузку, когда она впервые открыла свои глаза. «Это воля судьбы. Держи эту девушку рядом с собой и в будущем она поможет тебе найти много сокровищ», — тихо сказал жадность. Сюань Юань держал Мо Чоу в одной руке, а копье духа ветра в другой, продолжая свой побег. Проклятие. Он всего лишь эксперт сферы короля, как он может быть настолько быстрым? Его сила также ужасает. Он сумел выпустить 450 драконов силы. Неудивительно, почему господин желает, чтобы он жил. Если мы сможем обучить его в клане, он, безусловно, станет выдающимся гением. Он так силен лишь потому, что юная госпожа обучила его. Но вместо того, чтобы быть благодарным, Он предал нашу семью», – неохотно возразил гвардеец семьи Инь. «Он несет маленькую девочку. Он может использовать ее в качестве щита. Что нам делать в этом случае?» – спросил один из наемников. «Ты вообще о чем? Вы наемные убийцы. Просто убейте ее, а затем его», – сказал гвардеец. «Так точно», – ответили все убийцы. Разрыв между ними и Сюань Юанем постепенно сокращался, но неожиданно прямо перед гвардейцами и убийцами в воздухе появился мужчина. Появление этого мужчины сопровождалось потемнением неба. Он напоминал древний меч, застывший в воздухе. Столь остр. Увидев этого человека, все убийцы уважительно склонились перед ним. «Мы приветствуем брата Мочжуя». Мочжуя был крайне властным. Его холодная аура заставила остальных преследователей почувствовать, как кровь в их жилах застыла. «О, это новый талант Лин Хуи, известный, как сумасшедший Мочжуя. Замечательно. Ты пришел, чтобы помочь нам захватить того мальчишку. Если ты схватишь его или убьешь, с нами в качестве свидетелей, клан Инь щедро вознаградит тебя», — предложил гвардеец. Лин Хуи была крайне ужасной организацией. Она была настолько сильна, что все секты и династии Восточной династии должны были уважительно относиться к ним. Само слово Лин Хуи означало «перерожденные после смерти». Эта организация была крайне сильна и внушала страх всем и каждому. Мочжуя выглядел весьма молодым, он был не намного старше Сюань Юаня, однако он был невероятно силен. Мочжуя закрыл свои глаза и медленно стал бормотать. «Когда я был молод, у меня была маленькая сестра. Я даже не мог самостоятельно позаботиться о ней, поэтому я бросил ее, в надежде, что кто-то сможет позаботиться о ней. Я бросил ее на окраине Лишоу». Когда он закончил говорить, холодный свет вспыхнул в его глазах и голова взлетела в воздух. Человек, которому она принадлежала, был одним из великих мастеров, которые преследовали Сюань Юаня. Все вокруг офигели от произошедшего и шокированным голосом спросили: «Брат Мочжуя, что не так?» Мочжуя проигнорировал их вопрос и продолжил: «Проститутка подобрала мою сестру. Она прикладывала все свои силы, чтобы воспитать мою сестренку, чтобы у нее была достойная жизнь. Несмотря на то, что моя сила сейчас крайне велика, моя жизнь не принадлежит мне. Однако, единственное, чего я желал в этой жизни, это безопасной и спокойной жизни для своей сестренки». Еще один холодный свет мелькнул в воздухе и еще одна голова взлетела в воздух. «Женщину, которая подобрала мою сестренку, звали Суроу. Она торговала своим телом, но изо всех сил пыталась обеспечить моей сестренке счастливую жизнь. Долг, который я задолжал ей, был настолько велик, что даже всей моей жизни не хватило бы, чтобы выплатить его. Но я больше никогда не смогу вернуть этот долг, так как сегодня она была убита без какой-либо причины. И все это произошло из-за вас». В этот раз 10 голов взлетели в воздух, и все 10 королей были убиты. Убийца-великий мастер трясся от страха. «Брат Мочжуя, что происходит? Почему ты убиваешь своих братьев? Эта женщина была просто мусором. Кого волновало, будет она жить или умрет? Сумэй спасла Сюань Юаня, и моя сестра оказалась рядом с ним. Я следил за каждым его шагом, поскольку он схватил мою сестренку, чтобы быть уверенным, что ей ничего не угрожает. Но не стоит думать, что я забыл про вас и выпустил из внимания. Вы все подчинились приказу напасть на Сюань Юаня и убить мою сестру. Именно поэтому это происходит. Вы захотели убить мою сестру? Никому из вас больше не дозволено жить». Мочжуя даже не пошевелился, как тело убийцы великого мастера было разделено на две части. «Мочжуя, не убивай меня. Я всего лишь выполнял приказ. Даже если ты убьешь меня, господин пошлет еще людей, чтобы убить Сюань Юаня. Если же ты отпустишь меня, то я сообщу об этом господину, и впредь мы будем охотиться только за Сюань Юанем и тщательно проследим за тем, чтобы вашей сестре ничего не угрожало». Гвардеец из клана Инь побледнел. Он прекрасно понимал, что даже если он являлся экспертом на пике сферы великого мастера, он ничего не мог противопоставить императору. Не говоря уже о том, что Мочжуя пережил множество битв на грани жизни и смерти. Он был намного могущественнее обычного императора. «Сюань Юань хороший человек. Он не использует свою силу, чтобы запугивать слабых. Он использует ее, чтобы их защищать. Он не заслуживает смерти. Он также обязан заботиться о моей сестре, так что он просто не может позволить себе умереть. Я не позволю своей сестре страдать снова. Твоя смерть уже предрешена». Голос Мочжуя был крайне холодным. Многочисленные холодные огоньки вспыхнули в воздухе, и гвардеец вместе с телами убийц был измельчен в мелкую кровавую крошку. Мочжуи посмотрел в сторону убегающего Сюань Юаня и крепко сжал свой черно-белый кинжал. Этот кинжал был полностью пропитан кровью преследователей Сюань Юаня. Тысяча иллюзий. Похоже, что ты единственный мой спутник в этой жизни. Одинокая фигура Мочжуи парила в небе. Затем его кинжал, который был назван Тысяча иллюзий, внезапно исчез вместе с Мочжуи, не оставив даже малейших его следов. Сюань Юань держал Мочжуи и продолжал свой побег на максимальной скорости. Неожиданно он оказался возле Синего моря и понял, что за ним больше никто не гнался. Сейчас Синее море было прозрачным и спокойным, что полностью отличалось от того, каким он увидел его впервые. «Кто-то остановил твоих преследователей, пока ты спасался бегством», — энергично воскликнул Жадность. «Отлично, просто замечательно. Я как раз достиг сферы Императора. Жадности потребовалось намного больше времени, чтобы восстановить свои силы, чем изначально предполагал Сюань Юань. Он чувствовал, что полностью исчерпал свое ци во время побега, так что решил отдохнуть на небольшом островке, который заметил в Синем море. Мочжоу все еще крепко спала сном мертвеца, и ничто не было способно разбудить ее. Кто помешал убийцам? Нахмурился Сюань Юань. Без понятия. Но причина, по которой они смогли выследить тебя так быстро, из-за жемчужины, которая находится на твоей шее. Кто-то очень сильный оставил отпечаток своей ауры на ней. Я поглощу эту ауру, так что они больше не смогут так легко выслеживать тебя. Черный свет устремился в жемчужину, после чего воцарилась тишина. Сюань Юань лишь почувствовал, что жемчужина, которая ранее постоянно вибрировала, сейчас, наконец-то, успокоилась. Эти тупые ублюдки, да как они посмели бросать мне вызов? Жадность был крайне горд собой. Нам крайне повезло. Скорее всего, самой судьбой нам было начертано встретить тело тысячи духов. Это была крайне полезная находка. Когда она проснется, я обучу ее защите тысячи духов. Сюань Юань спросил. А это еще что за хрень? Это техника класса бессмертного. Она обеспечивает мощную защиту своему владельцу, однако ей невозможно обучиться, если у тебя нет тела тысячи духов. Усмехнулся Жадность, не вдаваясь в подробности. Поскольку у Сюань Юаня не было ничего, что могло бы помочь ему защитить Мочжоу, он не стал возражать. Тогда решено. Прежде всего нам нужно вернуться в секту. В Синем море была божественная вода, тогда вполне возможно, что в Красной горе может быть спрятан какой-то дух огня, сказал Сюань Юань. Но изменения, произошедшие с Синим морем, наверняка привлекли к себе внимание множества могущественных лиц. Будь осторожен и тщательно скрой все свои силы с помощью техники пожирателя. Божественную воду также используй только в самом крайнем случае, напомнил Жадность. Я в курсе. Нам еще очень повезло, когда появилась принцесса Пинья, а то Шигуань запросто могла бы утащить меня куда-нибудь. Прокручивая произошедшие события в своей голове, сказал Сюань Юань. То, что с ним случилось, оказалось куда более опасным, чем он мог предположить. Кроме того, он подумал о Инчжэнь Луа. На этот раз я спасся лишь благодаря молнии небесного дракона, которую дала мне мой прекрасный учитель. Если бы не ее защита, то я уже однозначно умер бы. Мне нужно трудиться еще больше и как можно скорее сократить разрыв между нашими силами. Неожиданно цветочный аромат вперемешку с запахом крови наполнил воздух, и прекрасная тень появилась перед Сюань Юанем. Мастер Сюань Юань, ты ушел так быстро и даже не попрощался. Черный халат Шигуань был полностью в крови. Тем не менее, ее лицо ничуть не изменилось. Пойдемте со мной. У меня накопилось много вопросов, которые я хотела бы задать тебе. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 139. Смех и слезы. Принцесса Шигуань, разве вы не ушли с принцессой Пинья? Почему вы не задержались у нее подольше? Вы могли бы еще мило побеседовать с ней какое-то время. Сюань Юань сухо рассмеялся. Все ее платье было в крови, но она полностью проигнорировала его слова. Однако, ее лицо было крайне бледным. «У меня есть множество вопросов к тебе, так что я хочу, чтобы ты пошел со мной. Несмотря на то, что я сейчас ранена, но это же не станет проблемой для тебя, чтобы прогуляться со мной», — хихикнула она. Сюань Юань смотрел на ее невинное лицо и слушал ее мягкий голосок. Она казалась прирожденным послом, так как казалась крайне дружелюбной и убедительной. Но Жадность сказал: «Парень, не верь словам этой женщины. Тебе не о чем беспокоиться, так как она ранена, то я без проблем смогу запечатать ее силы, после чего ты сможешь, не напрягаясь, поглотить ее пламя. Это позволит тебе очень сильно увеличить твои силы, и никто в сфере императора не будет тебе достойным противником. Сюань Юань понятия не имел, почему Ши Гуань была так зациклена на нем, но он чувствовал, что она не имела в его отношении никаких злых умыслов, так что он сказал жадности: «Запечатай ее силу, но убедись, что не навредишь ей». «Слушаюсь и повинуюсь, Ромео», — сказал жадность насмешливым тоном. В следующий миг огромная сила окружила тело Сюань Юаня. «Если вы желаете, чтобы я пошел с вами, вам придется применить для этого силу». Сюань Юань улыбнулся, но сейчас он вообще не чувствовал себя самим собой. В то же время Ши Гуань подумала, что он был крайне похож на ее многочисленных предков из прошлого. Так произошло потому, что тело и душа Сюань Юаня сейчас находились под контролем жадности. Многочисленные черные нити вылетели из его тела и сформировали кольцо, которое плотно окружило Ши Гуань. Затем кольцо резко проникло в ее тело, не давая ей шанса на сопротивление. В этот миг Ши Гуань заметила, что все ее ци в теле оказалось плотно запечатанным. Даже ее обычная физическая сила была запечатана. Печать была крайне таинственной, и каждый раз, когда она пыталась использовать свою силу, печать полностью поглощала ее. «Что ты задумал?» – непроизвольно спросила Ши Гуань. «Абсолютно ничего». После того, как Сюань Юань запечатал силу Ши Гуань, казалось, он снова стал полностью нормальным. В данный момент Ши Гуань ничем не отличалась от обычной бессильной девушки, однако он даже не попытался воспользоваться ей. «Просто теперь я не придется куда-либо переться за тобой. Я не люблю, когда меня пытаются контролировать. Единственный хозяин моей жизни – это я сам. Я не собиралась вредить тебе», – беспомощно вздохнула Ши Гуань. «Я в курсе, так как я никогда не чувствовал в тебе какого-либо злого умысла в отношении меня. Именно поэтому я не стал вредить тебе как-либо», — сказал Сюань Юань, держа малышку Мо Чоу на руках. Она все еще продолжала спать непробудным сном на его руках. «Что ты желала спросить у меня? Пока я буду исцелять твои раны, ты можешь задавать свои вопросы». Божественная вода могла стимулировать рост различных растений и была крайне полезна при создании лекарственных препаратов, но кроме этого, она также была весьма эффективна при лечении. Сюань Юань лишь недавно слился с этой водой, так что только начал изучать способы применения этой воды. «Почему вы вредите Мо?» Лицо Ши Гуань восстановило немного своего цвета. «У меня не было каких-либо личных причин. Секта воинов дракона отдала нам приказ для нападения. Поскольку на тот момент я состоял в школе, которая подчинялась секте, я не имел права отказываться. Кроме того, существа Мо подвергают местное население постоянным нападениям. Таким образом, для нас это было единственно верным решением, чтобы остановить смерти среди мирного населения», — честно ответил Сюань Юань. «В этой битве между людьми и Мо нет правых и виноватых. Эта война продолжается на протяжении многих лет. Я хочу положить конец ей, так как она слишком затянулась». Ши Гуань снова вздохнула. «Если эта война будет продолжаться, то еще больше жизней умрет с обоих сторон, таким образом, общая ненависть будет лишь становиться еще сильнее». «О, принцесса Ши Гуань, вы преследуете весьма благородные цели, я впечатлен. Я не являюсь кем-то влиятельным в моей секте, и единственная цель, которую я преследую, это мое выживание. Я не настолько благороден, как вы. Мне хватает времени только на то, чтобы заботиться о своих собственных проблемах», — улыбнулся Сюань Юань. «Это все, что вы желали узнать у меня. Почему ты не боишься моего духа огня?» Ши Гуань отрицательно покачала своей головой и задала следующий вопрос. «Сюань Юань, с Мо Чоу на руках, выпустил мягкий синий свет на места тела Ши Гуань, где она была ранена, и ее раны стали понемногу затягиваться под влиянием божественной воды. Парень, ты с ума сошел. Нафига ты залечиваешь ее раны? Если она исцелится, для нее не составит труда сломать печать. В данный момент я все еще слишком слаб, чтобы противостоять ее. Она владеет несколькими типами духов огня, что означает, что для не составит никакого труда сломать печать, когда она полностью исцелится», — завопил жадность в голове Сюань Юаня. «Не ссы в компот, я знаю, что делаю», — мысленно ответил Сюань Юань. «Это дух воды». Шу Гуань была крайне хорошо осведомлена в таких вещах, так что она быстро узнала дух воды. Сюань Юань не ответил. Каждый раз, когда он залечивал ее раны, он также дополнительно подавлял ее силы. «Парень, ты еще пожалеешь об этом. Божественная вода не сможет защитить тебя от нескольких духов огня. Эта девушка далеко не обычный противник. Послушай меня, воспользуйся этим шансом и поглоти ее пламя, чтобы стать сильнее. С силой сказал жадность. Но если ты все же не желаешь забирать ее пламя, как насчет забрать взамен этого несколько ее техник уровня бессмертного? Например, техника демонического развития крови идеально подойдет тебе. Она является принцессой династии Мо, так что у нее наверняка есть несколько полезных техник для тебя. В результате, Сюань Юань все же поддался убеждению жадности и повернулся к Ши Гуань. Ваше высочество, а не могли бы вы поделиться со мной несколькими техниками уровня бессмертного вашего клана Мо, например, такими как техника демонического развития крови? Шу Гуань уставилась на Сюань Юаня. Это самая сильная техника моей семьи. Мы не можем обучать ей посторонних. Кроме того, ты не изучал другие техники, необходимые для ее использования. Ты лишь убьешь себя, если я передам ее тебе. Ситуация станет подобной ситуации, с которой ты столкнулся, когда заполучил секретную технику клана Инь. Мой клан Мо будет охотиться за тобой до самой твоей смерти. Вам не стоит переживать по поводу того, смогу ли я справиться с этим или нет. Улыбнулся Сюань Юань, тщательно осматривая ее тело сверху донизу. В этот момент Ши Гуань почувствовала, как мурашки покрыли все ее тело. Если вы не захотите поделиться со мной техникой, то мне придется кое-что сделать с вами. Я ни за что не передам тебе технику. Она не принесет тебе счастья, а лишь бесконечные страдания. Верите ты мне или нет, но это не то, чего я желаю тебе. Ты можешь попросить что-либо другое, но только не это. Сюань Юань рассмеялся и аккуратно положил Мо Чоу на землю, после чего также повалил Ши Гуань на землю. Что ты задумал? Ши Гуань сильно испугалась и стала сопротивляться. Сюань Юань тем временем снял с нее ее черные сапоги и белые носки, обнажая ее прекрасные ножки. Ее лицо мгновенно стало невероятно красным. Никто ранее не прикасался к ее ногам, таким образом она никогда ранее не испытывала такого позора, как сейчас. Сюань Юань двумя пальцами стал мягко щекотать ее стопу. Таким образом Ши Гуань ничего не смогла поделать и стала смеяться. «Стой, разве это неприятное ощущение? Вы только посмотрите, как задорно вы смеетесь. Давайте продолжим». Сюань Юань непристойно улыбнулся. Казалось, что он и правда наслаждался этим. Если бы династия Мо узнала об этом, то они бы посходили с ума от гнева. Глаза Ши Гуань стали слезиться от беспрерывного смеха, а она сама сыпала обвинениями в сторону Сюань Юаня. «Почему ты обращаешься со мной? Я была так добра к тебе. Я могу дать тебе все, что ты пожелаешь, кроме нашей техники. Она принесет тебе лишь несчастье, я не хочу этого». Сюань Юань также чувствовал себя крайне неуютно, так как еще в их первую встречу в гнезде Мо, он почувствовал, что она была совсем неплохим человеком. Однако он изучал технику пожирателя, таким образом он хотел поглотить все техники мира без исключений. Он поглотит все, что поможет ему увеличить его силы. «Меня это совершенно не волнует. Просто передай мне технику или мы будем заниматься этим целый день». Сюань Юань схватил ее ноги и продолжил щекотать ее. Слезы сильным ручьем текли по ее лицу, но она была не в состоянии удержаться от смеха. И это продолжалось на протяжении 6 часов. «Умоляю, юный мастер Сюань Юань, позволь мне уйти. Я не могу отдать тебе технику», сказала Ши Гуань, будучи вся в слезах и заливаясь от смеха. «Все время мира в нашем распоряжении», улыбнулся Сюань Юань. Они оба оказались крайне упертыми и никто из них не собирался отступать. И вот, пока они увлеченно продолжали свою борьбу, как позади них раздался заспанный голосок. «Братик Сюань Юань, что ты делаешь с этой леди?» Сюань Юань развернул свою голову и посмотрел на Мо Чоу, которая сидела на земле и смотрела на Сюань Юаня широко открытыми глазами. Сюань Юаня это ничуть не смутило, и он ответил: «Мо Чоу, мы занимаемся веселыми вещами». С другой стороны, Ши Гуань не была столь невозмутимой, и ее лицо снова стало ярко-красным. В этой ситуации, с точки зрения Сюань Юаня, она была крайне соблазнительной с румяными на щеках. «Мо Чоу, попроси своего братика отпустить меня, он издевается надо мной», попросила она помощи у Мо Чоу. Мо Чоу согласно кивнула и сказала Сюань Юаню: «Пожалуйста, отпусти леди, а еще я голодна и хочу кушать». У Сюань Юаня не было слов, и он мог лишь беспомощно развести свои руки. Он не мог позволить ребенку голодать. «Хорошо, Мо Чоу, побудь здесь, а я пойду поймаю нам рыбку». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 140. Метод кнута и пряника. Дым стал подниматься в небе с крошечного островка вместе с невероятным ароматом копченой рыбы, которая уже запеклась до золотой корочки. Глаза Мучоу расширились в несколько раз, когда она неотрывно наблюдала за вкусно пахнущей рыбкой, подобно голодному волку. «Потерпи немножко, маленькая хрюшка, осталось совсем чуть-чуть». Сюань Юань был в восторге. Приготовление мяса и рыбы был уникальный талант, который он получил, прожив много лет в лесу. Естественно, Мучоу не могла сопротивляться аромату в воздухе. Ши Гуань посмотрела на эту парочку и почувствовала, как тепло распространяется в ее груди. Ей был по душе этот паренек, но в то же время она таила к нему сильную обиду. В подобные моменты он был неотразим, но она никогда не забудет, насколько жестоким он был, когда она отказала ему в его просьбе. «Я не хрюшка, просто запах слишком вкусный, тете Мэй он бы понравился». Мучоу вспомнила приключившуюся с ними трагедию, и ее глаза затуманились. Сердце Сюань Юаня также задрожало, так как никто не мог понять ее чувства лучше него. «Мучоу, послушай, тетя Мэй не умерла по-настоящему, она просто отправилась в очень далеко. Однажды, вы обязательно встретитесь вновь, если на то будет воля судьбы». Ободряюще улыбнулся он. «Правда?» Мучоу резко подняла свою голову и посмотрела на него. «Конечно, я ни за что не стал бы врать тебе», сказал Сюань Юань, но в душе тяжело вздохнул. «Каждый однажды умрет, даже такие люди, как бессмертные или императоры, все они падут под силой времени. Так что он не соврал о тете Мэй, возможно, что после реинкарнации они снова смогут встретиться. Я буду с нетерпением ждать того дня, когда смогу снова встретиться с тетей Мэй». Яркая улыбка затмила печаль Мучоу. Детская печаль могла пройти очень быстро, в отличие от печалей взрослых. «Братик Сюань Юаня, я очень голодная. Ну, эта рыба слишком тяжелая для тебя, так что ты не сможешь сама удержать ее, так что позволь мне накормить тебя». Рыба в Синем море водилась очень больших размеров. Каждая из них весила минимум несколько десятков килограмм. Мучоу была еще ребенком и никогда не занималась укреплением своего тела, так что она не могла так же легко держать эту рыбу, как это делал Сюань Юань. Он опустил вертел с рыбой вниз и остановил его на уровне рта Мучоу. Мучоу быстро открыла свой рот, когда вдруг заметила Ши Гуань и обратилась к Сюань Юаню. «Братик Сюань Юань, леди Ши Гуань также хочет рыбки. Мы же поделимся с ней». Ши Гуань ярко покраснела и сказала тихим голосом. «Я не голодна, ты говоришь неправду», — крикнула Мучоу. Ши Гуань и Мучоу разговаривали некоторое время друг с другом, пока Сюань Юань ловил рыбу в море. Мучоу без проблем смогла прочитать ее мысли и легко раскрыла ее ложь. «Не переживай, Мучоу и Ши Гуань обе насладятся этой рыбкой». «Хорошо», — примирительно улыбнулся Сюань Юань. Мучоу согласно кивнула и тут же оторвала большой кусок от рыбы. Судя по ее довольной улыбке, было несложно догадаться, что рыбка оказалась действительно очень вкусной. «Ваше высочество, идите сюда и разделите с нами трапезу». Сюань Юань развернул вертел, и рыба оказалась рядом с ртом Ши Гуань. Мучоу довольно кивнула в сторону Ши Гуань и подняла большой палец вверх, словно давая понять, что это действительно было очень вкусно. Ши Гуань, наконец, сдалась и неохотно посмотрела на Сюань Юаня. Он мучил ее на протяжении всего дня, но она все-таки открыла свой милый ротик и откусила маленький кусочек. В это время Сюань Юань смотрел на нее офигевшим взглядом. «Чего уставился?» — спросила Ши Гуань. «Ты нравишься братику», — быстро ответила Мучоу. «Не говори глупостей». Сюань Юань притворился рассерженным. «И кушай рыбу». Мучоу обиженно надула свои губки. «Я не говорила глупостей, это ты обманщик. Ты отрицаешь то, что тебе нравится, леди Ши Гуань». Лицо Ши Гуань стало багрового цвета, а ее сердце бешено заколотилось. Она никогда ранее не оказывалась в подобной ситуации. Все трое продолжали наслаждаться рыбой, пока луна не сменила солнце на небе. Ночью на этом острове было очень тихо и спокойно. Мучоу уже сладко спала на мягкой траве, а Сюань Юань и Ши Гуань сидели под большим деревом и наблюдали за отражением луны в море, думая о своем прошлом, будущем и настоящем. «Итак, ты полностью уверена в том, что не желаешь передать мне свою технику? Хватит подбивать меня на это. Я совсем не врала, когда говорила, что эта техника принесет тебе лишь беды», — недовольно ответила Ши Гуань. «Я смог запечатать твою силу, неужели ты думаешь, что обычная техника сможет навредить мне? Даже если ты сумеешь изучить технику, Династия Мо определенно пошлет множество убийц, чтобы избавиться от тебя. В конце концов, это самая охраняемая тайна королевской семьи», — вздохнула Шигуань. Но спустя некоторое время она снова сильно покраснела и добавила: «Если только, что?» Сюань Юань оживился. Весь потенциал техники пожирателя мог быть раскрыт только путем комбинации различных могущественных техник. Таким образом, он очень сильно хотел заполучить технику Шигуань. «Если только ты не станешь консортом королевской семьи», — она сказала это очень тихо, почти шепотом. «Тогда ты выйдешь за меня?» — серьезно спросил Сюань Юань. В этот момент у Шигуань не было слов, чтобы хоть что-то ответить. Она была сбита с толку и смогла ответить лишь после длительного периода молчания, отхождения от шока: «Да кто захочет выходить за тебя?» «Я совершенно не собираюсь выходить за тебя. Ну раз так, тогда просто передай мне технику, или мне придется поступить так, что у королевской семьи не будет иного выбора, кроме как признать меня твоим мужем», — сказала Сюань Юань, приближаясь к Шигуань. «Пожалуйста, не надо». Шигуань окончательно офигела. «Тогда передай мне технику. Я обещаю тебе, что не буду изучать ее, если она будет опасна для меня. Я не дурак и не делаю вещей, которые могут убить меня. Я просто хочу знать, может ли она быть полезна для меня. Но если ты откажешься, то у меня появится супруга, а ты сможешь вернуться в земли Мо с моим ребенком. Твоя семья должна быть в восторге, если кто-то настолько гениальный, как я, присоединиться к их семье». Сюань Юань активно использовал метод кнута и пряника. Таким образом, у Шигуань больше не осталось места для маневров, и она была вынуждена передать ему технику. Жадность изучил технику, которую они получили, и сказал Сюань Юаню: «Это лишь одна техника. У нее на теле есть еще много интересных вещей. Разве ты не желаешь заполучить от нее еще что-нибудь?» «Нет, у меня тоже есть принципы. Есть вещи, которые можно делать, а есть вещи, которые делать нельзя. Шигуань хороший человек, я не стану использовать ее», — сказал Сюань Юань жадности. «Хорошо, раз это твое желание». Жадность чувствовал себя немного разочарованным. В этот миг Шигуань очень серьезно посмотрела на Сюань Юаня. «Обещай мне, что если ты почувствуешь, что эта техника не подходит тебе, ты не станешь изучать ее. Кроме того, другие люди не должны узнать, что она у тебя есть». «Обещаю», — кивнул Сюань Юань. «Ладно, мы все порядком устали, так что иди и отдохни. Завтра я отвезу Мо Чоу назад в секту, а тебе нужно вернуться на земли Мо. Ты, конечно, сильна, но сейчас ты находишься на территории людей, а это значит, что здесь ты находишься в невыгодном положении». Шигуань удивленно осмотрела его с ног до головы. «Неужели ты не в курсе, сколько ты сможешь получить, если сдашь меня секте? Ты сможешь получить огромное количество очков доблести и большие награды. Кроме того, ты мгновенно получишь более высокий статус. Но если они узнают, что ты отпустил меня, они сильно накажут тебя. Ты хочешь, чтобы я сдал тебя секте в обмен на награды?» — удивленно спросил Сюань Юань, так как не знал, как на это реагировать. «Если тебя накажут за то, что ты позволил мне уйти, то я не возражала бы пойти вместе с тобой в секту», — улыбнулась она в ответ. Сюань Юань беспомощно закатил свои глаза и отказался дальше развивать эту тему с этой странной девушкой. На следующий день, когда солнце поднялось высоко в небо, Сюань Юань, Шигуань и Мо Чоу направились на пляж, чтобы умыться. В этот миг гигантский орел издал пронзительный крик, когда пролетал по небе мимо них. На орле был человек, которого звали Лу Юсян. Когда он заметил Сюань Юаня, то истерично рассмеялся. «Сюань Юань, наконец-то, я нашел тебя. Ты убил сестру Би Юя и брата Куя, после чего скрылся с места преступления. Но здесь никто больше не сможет спасти тебя. Мой гнев утихнет лишь после того, как я убью тебя». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Глава 141. Укус. «Тебе что, жить надоело?» — презрительно фыркнул Сюань Юань. Его сапоги мгновенно активировались, и он взлетел в небо, словно дракон. В его рывке содержалось 450 драконов силы. Столь неожиданный и мощный прыжок Сюань Юаня заставил птицу небесного моря замереть от страха. Сам Сюань Юань был невероятно быстрым. Он одной рукой схватил шею орла, а второй шею Лу Юсяня. Со стороны казалось, словно он держал двух кур за шеи.